Может быть, сенаторы правы. Международное положение обострилось. Тесса, Даладье, Саро, даже Лаваль. Это домашние туфли. Франция к ним привыкла, они разношены, их не замечаешь. А Народный фронт можно до поры до времени поставить в шкаф. Пришла Виолет. Он обрадовался, теперь есть время поговорить. Он расспрашивал про мужа, про дела, про квартиру. «Я надеялся, что у тебя будет мальчик. Хочу понянчить внука». У старшей дочери Виара были две девочки. Марис говорит, что теперь не время. У нас в Нанси все ждут войны. Виолет хотелось расспросить отца о политике. Марис потом пристанет, что он говорил. «Ты знаешь, папа, эти два года мне лично было очень тяжело. Тебя у нас не понимают. При мне, конечно, молчат. Но все-таки до меня доходит через Мариса, через Жанну. Почему-то все ополчились на тебя. Одни говорят, что ты распустил рабочих. Это и я слыхала. Даже в кабаре пели. А другие, наоборот, сердятся, что ты выпустил из тюрьмы кагуляров. Уже всего не помню, но со всех сторон. Я часто плакала». Подбородок Виара задрожал от обиды. Что он мог ответить дочери? Что больших людей всегда осуждают при жизни? Что он в течение 2 лет ограждал Францию от кровопролития? Но ему самому эти громкие слова казались неуместными. Он придвинулся еще ближе к камину и сказал: «Я знаю, что меня все ненавидят. У меня после смерти мамы никого не осталось». Потом он встал и тщательно накапал в стаканчик 20 капель лекарства. Чуть было не забыл, а это надо принимать за час до обеда для правильного обмена веществ. Почему муж так привязалась к Люсьену? Он ее не любил, да и не говорил, что любит. Для него это была еще одна победа в послужном списке. Хорошенькая, к тому же слывшая недоступной женщина. Только теперь он понял, как сильно было его чувство к Жанет. Тогда он терзался от ревности, нетерпеливо ждал каждого свидания, боялся холода, отчужденности. С муж он забавлялся. Только чтобы оживить приявшееся ему объятие, он вдруг начинал упрекать ее за то, что она живет с мужем. Муж, плача, говорила: «Хочешь, я уйду от него?» Ей казалось счастьем перебраться в грязный номер, где жил Люсьен после ссоры с отцом, голодать, штопать носки любовника, носить в редакции его статьи. Но он, поиграв в ревность, говорил: «Нет, мне ты не нужна, а он тебя любит». Муж плакал еще сильнее. Он нетерпеливо морщился, и, пересилив себя, муж шутила, пела гавайские песни. С Гранделем она познакомилась 3 года тому назад на маленьком пляже в Британии. Она сразу ему приглянулась. Он бродил с ней по скалам и говорил о космических бурях. Он тогда был начинающим автором. Зимой они поженились. Оба были молоды, красивы, остроумны. Гранделю к тому же везло, он стал депутатом, завелись деньги. Они сняли хорошую квартиру в отеле, много принимали. Муж одевалась у лучших портных, выезжала в кадильяке, и шофер никогда не забывал украсить машину ее любимыми цветами, пармскими фиалками. Казалось, все должно было способствовать семейному счастью. Но вот на 4-й год замужества, встретив Люсьена, муж потеряла голову. Прежде всего, ее поразила внешность Люсьена. Грандель был красив, холодной, бесчувственной красотой, походил на гравюру, а в Люсьене все было порывистым. Жесткие огненные волосы, яркие глаза, неясная, едва намеченная улыбка, длинные тонкие руки. Узнав его ближе, муж поняла, что никогда прежде не встречала таких людей. Он весь загорался от одного слова — а потом погружался в беспричинную и молчаливую печаль. Он часто играл, она это замечала, но и в игре он оставался самим собой, грубил, оскорблял себя, готов был на благородство...